Вторично после беды в Ленинграде мне выпало хоронить эту пьесу. Ни в чем я не мог упрекнуть вахтанговцев. Они сделали почти невозможное. Спасли Диона после запрета, играли его 4 года, подбрасывали дровишек в костер. После смерти Рубена Николаевича стали они не в пример уязвимы. Меж тем первостепенной задачей было упрочить в репертуаре дуэт Борисова и Ульянова в варшавской мелодии и защитить только что выпущенную коронацию. Играть 3 пьесы этого автора стало для них непосильным делом. И все же это был черный вечер. И тем чернее, чем больше смеялись ничего не подозревающие зрители. В антракте мы горестно обнимались, прощаясь навсегда со спектаклем, который значил для нас так много. 5 лет борьбы, азарта и стойкости, 5 лет даровавших душевный взлет и упоительный вкус победы. Вот и пришел к нам час поражения. Этой умилостивительной жертвы хватило не больше, чем на неделю. С началом июня в прессе открылась кампания против коронации. Сперва газета «Московская правда», а после «Советская Россия» выступили с громовыми статьями. Первая была озаглавлена укоризненно: «С художника спросится». Вторую от меня даже прятали, злоба хлестала в ней через край. Кампания продолжалась долго и завершилась глубокой осенью артиллерийским ударом правды. Театр, однако, устоял. Сперва коронация удерживалась на тонком волосе, время от времени, словно пугливо озираясь, она протискивалась на сцену, потом окрепла и утвердилась, и играли 10 сезонов. Усталость эпохи распространилась даже на действия запретителей, уже не хватало былой пружинности, чтобы довести рычаг до упора. Но в летние дни 69-го мое положение мне казалось достаточно мрачным и бесперспективным. В августе был запрещен мотоцикл, мне до сих пор не вполне ясны причины неутолимой враждебности, которую он вызывал в кабинетах. Смешной, неприкаянный человек, выскакивавший из общего строя, чтобы жить своей сочиненной жизнью, не только не пользовался сочувствием, но возбуждал неприкрытую ярость. Почти 10 лет предпринимались попытки его реанимировать с одним и тем же печальным исходом. Сначала Плучик, спустя 3 года, потом Лесь Танюк, через 8 лет вновь обратились к несчастной пьесе. Прежде всего, ей сменили имя. Подобно тому, как римская комедия стала Дионом, а варшавянка превратилась в варшавскую мелодию, как самозванка перед премьерой будет названа царской охотой, так и мотоцикл стал стрессом. Но это ему не помогло. Ни Плучику, ни Танюку не дали даже начать репетиции. Больше других преуспел Вадим Голиков. Он в Ленинградском театре комедии добрался до первого прогона, но этим дело и завершилось. Стресс никогда не был поставлен. Душное лето катилось к зениту. Июльским вечером мы собрались к Майе Туровской и Борису Медведеву. Дверь нам открыл родственник Майи, бледный, с трясущимися губами. В прихожей под белой простыней вздымалась какая-то странная масса. Это было еще не окоченевшее тело. Бориса вынули из петли. О чем он думал в последний миг, набрасывая на горло удавку, этого нам не дано узнать. Должно быть, он засмотрелся в бездну, в которой томилась его душа. Об этой пожравшей его тоске никто из нас даже не догадывался, за исключением разве Майи, и мудрено было догадаться, такое доверие к жизни и людям струилось из этих лучистых глаз. Все мы привыкли к его улыбке. Его однополчанин рассказывал, что часто фронтовые товарищи так и называли Бориса «человек, который смеется». С улыбкой прошел он весны и зимы до мая 45-го года. С улыбкой, не научившись плавать, ни раз и ни два форсировал рейки. Война его неизменно щадила. Он вышел из нее без царапины. Мир оказался потяжелее. Выяснилось, что он не в подъем. Я уехал на несколько дней в Ленинград. В этом городе я всегда живал, но мне он не вернул на сей раз равновесие. Его величие, обычно рождавшее почти богомольное состояние, на этот раз скорее раздражало, «Кому ты достался?» — шептал я угрюмо. «Стоило стараться Растрелли и всем его вдохновенным коллегам, чтобы радовать партийного хана». Мысленно я сравнивал город с каким-нибудь из его певцов, сыном Серебряного века, восторженно славившим революцию. Так ли уж высока красота, с почти мазохическим сладострастием, сдавшаяся номенклатурному люмпенству? Однажды на Литейном проспекте вошел я, скорее от нечего делать, в букинистический магазин. Книга в коричневом переплете остановила мое внимание. То были письма последних лет, страницы пушкинской переписки. Всю ночь до утра, не отрываясь, я вчитывался в жгучие строки, в обиду, в заботу, в любовь и боль. И все отчетливее вставало такое же палящее лето, всего от каких-нибудь 135 лет назад, когда он остался один в Петербурге. Было пустынно, вокруг, и в душе рифмы не шли, лишь мучила мысль, что надо бежать и тем спастись. Не сразу я понял, что этот город в какой же раз пришел мне на помощь. Но я уже радостно сознавал, что буду теперь писать о Пушкине. И вновь поманила меня надежда. Она и позволила совладать с долгой осенью, с долгим предзимьем, все более леденевшей Москвой. И все-таки встретиться с Новым годом в столице не давала душа. Что так мешало, я сам не ведал, знал лишь, что надо стряхнуть свою ношу, а это лучше сделать в дороге. Так поступил я 6 лет назад, когда сгустились тучи над палубой, так я сделал и в 69-м, сел в поезд, отправился на Кавказ. Над белыми попахами гор всходили новогодние звезды. Следя за ними, я перелистывал месяц за месяцем прожитый год. Немного поводов для веселья. Дион мой добит, мотоцикл придушен, монолог зарыт и пылится, а коронация вся в рубцах, пристреленная мишень еле дышит. Я повторял стихи Мушфики: «Если не одолеешь горе, горе одолеет тебя». Я бормотал: «Нехнычь, пробьемся, как-нибудь вылезем из дерьма». Знакомая песня. Похоже на то, что главный мотив в нашем искусстве точно такой же, как в жизни, бурлацкий. Тащи свою лямку, авось дотащишь. Слушаешь сказку, тянут, потянут. Смотришь на холст, идут бичевой. В десятках фильмов все те же кадры. В мыле, в поту, хрипя, толкают буксующую в снегу машину или всосанную в болото телегу. Все время что-нибудь дозастревает с экранов, с книжных страниц, с подмостков несется тягучий надсадный вопль. «Эй, навались! Эх, сама пойдет! Эй, ухнем!» Все-то мечтаем вытянуть ушедшую в твердь родимую репу. Я вышел наружу. Было тепло. Белый снежок неуверенно сыпал на влажную кавказскую землю. И по-январски дохнуло прелью. Начинались 70-е годы.